Глава 16. Шапка. Шарль глядел на эмигранта с крайним изумлением. Как этот столь юный, красивый и спокойный офицер вскоре должен был умереть? Значит, существуют люди, которые идут на смерть с улыбкой. Он видел только одного человека, который готовился умереть. То был Шнейдер, привязанный к гильотине по приказу Сен-Джуста. Лицо этого человека было обезображено ужасом, а ноги подкашивались, и его пришлось нести вверх по ступенькам эшафота. Граф де Сен-Термин, напротив, казалось, собрал перед смертью в последний час все свои жизненные силы. Он шагал легкой походкой с улыбкой на устах. Шарль придвинулся к нему. «Неужели нет никакой возможности вас спасти?» — спросил он тихим голосом. «По правде сказать, я не знаю. Если бы я знал о такой возможности, я бы ее использовал. Ради Бога, простите, что я растерялся. Я не предполагал, что придется проделать путь в столь дурном обществе. Я хотел бы спросить вас», — юноша замялся. «Спросить? О чем?» Шарль понизил голос еще на полтона. «Не могу ли я что-нибудь для вас сделать?» «Разумеется, вы можете что-нибудь для меня сделать. С тех пор, как я вас увидел, я вынашиваю одну мысль. Расскажите. Возможно, это несколько опасно, и я боюсь, как бы это вас не испугало. Я готов на все, чтобы оказать вам услугу. За те 3-4 дня, что я провел в Страсбурге, я столько всего нагляделся, что меня уже ничто не пугает. Я хотел бы передать весточку брату. Я берусь ее передать». «Но это письмо. Я вручу его. И вас не пугает, что это опасно? Я вам уже говорил, что меня ничто больше не пугает. Я уверен, что мог бы передать его с капитаном. Вероятно, он отправит его по назначению». «С капитаном? Это всего лишь вероятно. Со мной же оно дойдет наверняка». «В таком случае слушайте меня внимательно». «Я вас слушаю. Письмо зашито в моей шапке». «Хорошо». Вы попросите у капитана разрешение присутствовать при моей казни. Я? Не гнушайтесь этим. Это любопытное зрелище. Множество людей ходят глазеть на казни исключительно ради забавы. У меня никогда не хватит духа. Ба, это происходит так быстро. О, нет, никогда, никогда. Забудем об этом, сказал узник. И он принялся насвистывать «Да здравствует Генрих IV». Шарль почувствовал, как его сердце перевернулось в груди, но он уже принял решение. Он приблизился к эмигранту и сказал: «Простите меня, я сделаю все, что вы захотите». «Ну что ж, вы славный мальчик, благодарю. Только что? Вы сами попросите у капитана разрешение на мое присутствие. Меня вечно будет преследовать мысль, что могут подумать, будто бы ради забавы я...» «Хорошо, я попрошу его об этом. Поскольку мы земляки, все пройдет гладко. О, и потом военные не капризничают так, как обыватели. Эти храбрые люди исполняют тяжкую повинность, привнося в нее всевозможные послабления. Так на чем мы остановились?» «Вы сказали, что я буду присутствовать при вашей казни». «Да, вот именно. Я попрошу передать брату какую-нибудь вещь, которая мне принадлежала. Скажем, мою шапку. Это обычное дело. Впрочем, вы и сами понимаете, что подобный предмет не вызовет подозрений». «Не вызовет». «Как только прикажут открыть огонь, я отшвырну ее в сторону. Не слишком спешите подбирать ее, а не то могут что-нибудь заподозрить, только когда я буду мертв». «О!» — воскликнул Шарль, дрожа всем телом. «У кого-нибудь найдется капелька водки для моего юного земляка?» — спросил узник. «Он продрог». «Подойди сюда, милый мальчик», — сказал капитан и протянул Шарлю свою флягу. Шарль отхлебнул немного водки, и не потому, что ему было холодно, а чтобы другие не заметили, какие чувства его обуревают. «Спасибо, капитан», — сказал он. «Всегда к твоим услугам, мальчуган, всегда к твоим услугам. И тебе глоток, гражданин Сен-Термин». «Благодарю, капитан», — отвечал арестант. «Я совсем не пью». Шарль вернулся к пленнику. «Только тогда, — продолжал тот, — когда я буду уже мертв, подберите ее, но так, будто придаете ей не большее значение, чем заслуживает подобная вещь. Но в глубине души вы будете помнить, не так ли, что мое последнее желание а желание умирающего священно, чтобы письмо дошло до брата. Если шапка будет вас обременять, достаньте письмо и бросьте ее в первую попавшуюся канаву, но самому письму вы не дадите погибнуть, не правда ли?» «Нет». «Вы его не потеряете?» «Нет, нет, не волнуйтесь». «И если вы лично вручите его моему брату?» «Да, лично». «Постарайтесь, но тогда вы расскажете ему, как я умер, и он скажет, у меня был храбрый брат. Когда придет мой черед, я умру, как он, и если его черед настанет, он умрет, как я». Они подошли к развилке двух дорог. Главная дорога вела в Ауенхайм, а проселочная дорога поднималась к крепости. «Гражданин, — сказал капитан, — если, как ты сказал, ты направляешься в штаб гражданина Пишегрю, ступай по этой дороге. Счастливого пути! Постарайся стать хорошим солдатом. Впрочем, у тебя будет хорошая школа». Шарль попытался заговорить, но слова застряли у него в горле. Он посмотрел на пленника умоляющим взглядом. «Капитан, — сказал тот, — могу ли я попросить об одолжении, если это в моей власти? Это зависит исключительно от вас. Что за одолжение? Ну, это, возможно, слабость, но все останется между нами, не так ли? Я хотел бы обнять перед смертью земляка. Мы оба, этот юноша и я, уроженцы Юры. Наши семьи живут в Бизансоне и дружат между собой. Когда-нибудь он вернется в наши края и расскажет о том, как мы случайно встретились, как он был со мной до последнего моего мгновения и как я умер, наконец». Капитан вопросительно посмотрел на мальчика. Тот плакал. «Разумеется, — сказал капитан, — если это может доставить удовольствие вам обоим». «Я не думаю, — засмеялся пленник, — что это доставит большое удовольствие ему, но зато это доставит удовольствие мне. Я не возражаю, раз уж вы сами, то есть наиболее заинтересованное лицо, просите об этом». «Итак, договорились? — спросил осужденный. «Договорились, — ответил капитан». Отряд пехотинцев, немного задержавшийся на развилке, продолжил путь по проселочной дороге. На вершине холма виднелась крепость Ауенхайм, конечная цель их скорбного пути. Шарль придвинулся к пленнику. «Видите, — сказал тот, — пока все идет превосходно». Они поднялись по довольно крутому склону, хотя дорога огибала холм. Их узнали, и они вошли в ворота, перейдя через подъемный мост. Конвой, арестант и Шарль остались во дворе крепости, в то время как капитан, возглавлявший маленький отряд, с которым мы проделали этот путь, пошел доложить о своем прибытии полковнику, командовавшему крепостью. Между тем граф де Сен-Термин и Шарль уже познакомились друг с другом, и Шарль, в свою очередь, рассказал графу о себе и своей семье. Через 10 минут капитан вновь появился у ворот. «Ты готов, гражданин?» — спросил он у пленного. «Когда вам будет угодно, капитан?» — отозвался тот. «Есть ли у тебя какие-нибудь возражения?» «Нет, но я хочу попросить оказать мне несколько милостей». «Я уже говорил тебе, что ты получишь все, что от меня зависит. Спасибо, капитан». Офицер подошел к графу. «Можно служить под различными флагами», — сказал он, «но всегда оставаться французами. К тому же смельчаки узнают друг друга с первого взгляда. Говори, чего ты желаешь. Прежде всего, пусть с меня снимут эти веревки. Из-за них я похож на каторжника». «Это более чем справедливо», — сказал капитан. «Развяжите заключенного». Двое солдат приблизились к пленнику, но Шарль первым бросился к графу и освободил его руки от пут. «Ах!» — воскликнул граф, вытягивая руки и отряхивая одежду под плащом. «Как хорошо быть свободным!» «Ну а теперь?» — спросил капитан. «Я хотел бы отдать приказ открыть огонь». «Ты это сделаешь. Что еще?» «Я хотел бы передать что-нибудь на память обо мне родным». «Ты знаешь, что нам запрещается брать письма у политических заключенных? Любую другую вещь, пожалуйста». «Я не хочу доставлять вам такие хлопоты. Вот мой юный земляк Шарль, который проводит меня до места казни, согласно вашему разрешению, и возьмется передать моим родным не письмо, а какую-нибудь принадлежащую мне вещь, например, эту шапку». Граф упомянул шапку столь же непринужденно, как мог упомянуть любую другую деталь своего костюма, и таким образом эта просьба, как и другие, не вызвала у капитана никаких возражений. «Это все?» — спросил он. «Да, клянусь честью», — отвечал граф. «Уже пора. У меня начинают мерзнуть ноги, а это то, что я ненавижу больше всего на свете. Итак, капитан, в путь. Я предполагаю, что вы пойдете вместе с нами. Это мой долг». Граф поклонился, с улыбкой пожал руку маленького Шарля и посмотрел на капитана, спрашивая взглядом, в какую сторону идти. Капитан встал впереди отряда и сказал «сюда». Все последовали за ним. Они прошли через Патерну и оказались во втором дворе, где по крепостной стене разгуливали часовые. В глубине двора возвышалась высокая стена, испещренная следами выстрелов на уровне человеческого роста. «А, вот и она», — сказал пленник. И он без приглашения направился к стене. Не доходя 4 шагов до стены, он остановился. «Мы пришли», — сказал капитан. «Секретарь суда, зачитайте осужденному приговор». По окончании чтения граф кивнул, как бы признавая справедливость приговора. Затем он сказал: «Простите, капитан, мне нужно побыть самим собой». Солдаты и капитан отошли. Граф обхватил одной рукой локоть, другой прижал свой лоб к правой ладони, закрыл глаза и, застыв неподвижно, принялся шевелить губами, но так, что не было слышно ни единого слова. Он молился. Человека, который молится перед смертью, окружает некая благостная атмосфера, вызывающая уважение у самых закоренелых безбожников. Таким образом, никто не помешал последнему разговору графа с Богом ни словом, ни шуткой, ни смехом. Затем он выпрямился с улыбкой на лице, обнял своего юного земляка и, подобно Карлу I, напутствовал его на прощание: «Помни!» Шарль, рыдая, опустил голову. И тут осужденный приказал твердым голосом: «Внимание!» Солдаты выстроились в 2 шеренги в 10 шагах от него, а Шарль с капитаном встали рядом с одной стороны. Осужденный снял свою шапку, словно ему не хотелось отдавать приказ с покрытой головой, и бросил ее будто наугад. Шапка упала к ногам Шарля. «Вы готовы?» — спросил граф. «Да», — ответили солдаты. «Ружья наперевес! Целься! Огонь! Да здравствует ка...» Не успел он договорить, как прогремели выстрелы, и 7 пуль пробили его грудь. Он упал на землю ничком. Шарль подобрал шапку, спрятал ее на груди и застегнул куртку, убедившись при этом, что письмо на месте. 15 минут спустя Дневальный уже вводил его в кабинет гражданина генерала Пишегрю.